«Не волнуйтесь», — заявил Якир, — «я за нее вымою». И хоть сама была измучена, пошла мыть длиннющий грязный барачный коридор. В то время и в таком состоянии, в каком я находилась, в бараке, где не меньше 100 женщин устремляли на меня взгляды, когда я не могла взять газету в руки и вдуматься, произвести хотя бы элементарный анализ этого мерзкого судилища, все обвиняемые казались мне на одно лицо. Все, кроме все-таки Кристинского. Николай Иванович выглядел в моих глазах гораздо унизительнее, чем спустя много лет, когда я смогла сама прочесть судебный отчет и его последнее слово. В томском лагере у меня были даже сомнения, действительно ли это был Бухарин, не подставное ли лицо, загримированное под Бухарина. Настолько чудовищными казались мне его признания, что если бы он высказал мне их наедине, я сочла бы его безумным. Многие тогда считали, что на процессе были подставные лица, и Бухарин тоже был недействительным Бухариным. Но мои первоначальные сомнения по мере чтения очень быстро рассеялись. Слишком хорошо я знала Николая Ивановича, чтобы не узнать и его стиль, и его характер. Подставные лица — это была бы слишком грубая и опасная фальшивка вообще, а по отношению к Бухарину в особенности. Да и сам ход процесса, наряду с признаниями стычки с Вышинским, делал неубедительным это предположение. Спустя много лет, когда я вернулась в Москву, Илья Григорьевич Эренбург, присутствовавший на одном из заседаний процесса и сидевший близко от обвиняемых, подтвердил, что на процессе наверняка был Николай Иванович. Он же рассказал мне, что во время судебного заседания через определенные промежутки времени к Бухарину подходил охранник, уводил его, а через несколько минут снова приводил. Илья Григорьевич заподозрил, что на Николая Ивановича действовали какими-нибудь ослабляющими волю уколами. Кроме Бухарина больше никого не уводили. «Может, потому что больше остальных его-то и боялись», — заметил Илья Григорьевич. Эренбург рассказывал, что билет на процесс дал ему Михаил Кольцов со словами: «Сходите, Илья Григорьевич, посмотрите на своего дружка». И произнесено это было, как показалось Эренбургу, враждебным тоном. Но Кольцов и сам не избежал той же участи. Состав подсудимых меня поразил невероятно. И на первых двух большевистских процессах, по-видимому, тоже были обвиняемые, не связанные политической деятельностью, общими целями, оппозиционными настроениями, ни с Каменевым и Зиновьевым, ни с Пятаковым, Радыком и Сокольниковым. Но таких посторонних было намного меньше. По предыдущим процессам прошло много людей, работавших в различных учреждениях на ответственных постах, ранее исключенных, затем восстановленных в партии, бывших троцкистов, давно порвавших с Троцким. Из принадлежавших к правой оппозиции по последнему процессу вместе с Бухариным проходил только Алексей Иванович Рыков. Томский сразу понял, что ничего не докажешь, потому что доказательства невиновности не нужны, и смог своей твердой рабочей рукой пустить себе пулю в висок. Когда я подумала о нем, мне представились эти крепкие широкие руки, запомнившиеся в тот час, когда Томский нес урну с прахом моего отца к кремлевской стене. Я воображала, что по процессу пройдут сторонники взглядов Бухарина: Морецкий, Слепков, Стен, Зайцев, Астров, Айхенвальд, Кравель, Цейтлин и другие. Те, кого к этому времени называли унизительно «школка», и сам Бухарин, как робот, повторял на процессе это слово. Те, кого когда-то защищал от нападок Каменева, кто бы мог подумать, Молотов. Такой демократ, как товарищ Каменев, иначе не говорит о них, как свысока. Стецкий и Морецкий, он иначе не может выразиться о той молодежи, которая вокруг партии и ее руководящих органов начинает подрастать, которая приносит нашей партии громаднейшую пользу. Но нет, Сторонников бухаринских взглядов в 28-29 годах на процессе не было.